Глава 4. Смешение языков. У Даньки просто глаза разбегались. Еще ни разу за недолгую жизнь ему не приходилось видеть стольких людей под открытым небом, собранных в одном месте и торгующих самыми разнообразными товарами. Настоящий Вавилон. Смешение языков. Непонятно пошутил Семен Степанович, показывая спасенным детям площадь Конституции. Что он имел в виду, Даня не понял, равно как и Гарик. А 6-летним Ромке и говорить нечего. Совсем малой, ему только осенью предстояло пойти в школу. Расспрашивать солдата не стали. Не все ли равно, что это за Вавилон такой и почему там смешивались языки? Хотя представить картину, когда куча человеческих языков перепутывается между собой, как-то не получалось. Площадь Конституции, располагавшаяся рядом с выходом Советской, была крупнейшим торговым центром Нового Харькова. Сюда стекались челноки с товарами со всех концов бывшего города двухмиллионника. Подконтрольная конфедератам территория включала Бурсатский спуск, спуск Соборный и улицу Квитки Основьяненко. Здесь производилась львиная доля всех пищевых продуктов и фильтров для респираторов. В кое-как восстановленных зданиях располагались свинофермы и птицефабрики. Разводили даже коз, главный поставщик свежего молока и сыра. Семен Степанович ушел, как он сказал, утрясать кое-какие важные вопросы, пообещав вскоре вернуться. Ему следовало доложиться о результатах превентивной боевой операции против расплодившихся в подземке мутантов, так называемой весенней зачистки туннелей, сдать оружие и добытые у рейдеров трофеи, выправить мальчишкам разрешение на посещение территории конфедератов, ну и тому подобное. Все эти процедуры займут некоторое время, а пока дети могут осмотреться и перекусить. На перекус солдат выдал 3 патрона от АКМ, сказав, что этого вполне достаточно. Универсальной валюты и впрямь хватило на целых 6 пирожков. Горячих и больших, с Данькину ладонь. Что в них за начинка, мальчишки так и не разобрали, живо проглотив лакомство. Но что-то соленое и очень пряное, потому как после еды очень захотелось пить. Вонючка, поглядев на унылые физиономии парней, довольно прищурился и, заговорщицки оглянувшись по сторонам, извлек из кармана защитного комбинезона еще один патрон. «Откуда?» — удивился Даня. «Озевать меньше надо», — наставительно молвил Гарик. Подойдя к находившемуся поблизости сладком пирожника прилавку, где торговали всевозможными напитками, богатей начал прицениваться то к одному, то к другому. «Это у вас что?» — поинтересовался, ткнув пальцем в дымящуюся на морозе кастрюльку. «Кофе, молодой человек!» — приветливо улыбнулся смуглый брюнет в облезлом респираторе. «Самый натуральный индийский кофе, из последних довоенных запасов. Бери, не пожалеешь!» «А чего оно так смердит?» — подозрительно принюхался мальчик. «Сам ты смердишь!» — огрызнулся торговец. «Не хочешь кофе? Тогда вот бери лимонад, хороший лимонад!» Оскорбленный в лучших чувствах брюнет ткнул грязным пальцем в 3-литровую банку, наполненную жидкостью мутно-желтого цвета, тоже не вызывавшую у потенциального клиента желания расстаться с патроном. «А обычной обеззараженной воды у вас нет?» — справился Данька, подойдя поближе. «Очень уж хотелось пить». «Нет», — латочник наградил его презрительным взглядом. «Я торгую только благородные напитки. Чай вот есть». Чай выглядел более-менее нормально. Такой себе обычный отвар из традиционного мха. Что в нем благородного, оставалось лишь догадываться. Переглянувшись, ребята сошлись на нем. Гариков патрон обменяли на 3 пластиковых стаканчика чаю. Утолив жажду, дети принялись праздно шататься вдоль тесных рядов лавок, ловчонок и лотков, разглядывая выставленный товар. Удивительно, как на таком относительно небольшом пространстве смогло уместиться такое количество людей и вещей. Сразу за прилавками со съестным расположились посудные лавки. Ну, естественно, где еда, там и тарелки, чашки, ложки с вилками. Данька никогда особенно не заморачивался из-за того, чем из чего есть. Главное, чтобы удобно и практично. Кружки и миски не должны биться, дабы дольше служить людям. Поэтому лучше, когда посуда металлическая. Ну, в крайнем случае, деревянные. Такой и здесь торговали. Правда, более праздничный на вид. Не простыми алюминиевыми изделиями, а стальными, с эмалью, разукрашенными диковинными цветами. Впрочем, у посуды мальчишки надолго задерживаться не стали. Что они, девчонки, чтобы такое рассматривать? Вот лотки с инструментами – это другое дело. Тут можно и задержаться, особенно у прилавков с ножами. Ух, красотища какая! Дорого бы отдал любой мальчишка, чтобы иметь такой вот длинный грозный кинжал или вон тот охотничий нож с широким лезвием. Хотя и от обычного перочинного ножичка никто бы не отказался. Вон они какие, с красными колодочками, украшенными белыми крестами, с одним или двумя лезвиями, а то и с целым набором таковых. Тут тебе и шило, и открывалка, и ножницы. Швейцарские, с особо торжественной интонацией пояснил продавец. Слово детям ничего не сказало, но по выражению лица торговца выходило, что это очень круто. «Сколько?» — приценился к одному такому ножу Даня. «Тому, что с ножницами. Такая ценная вещь всегда пригодится в походе». Услышав количество патронов, запрашиваемое за нож, мальчик охнул. «Рожок от автомата Калашникова! Целое состояние!» — переглянулся с Гариком. Тот покачал головой. «Откуда, мол, такое богатство?» Другие ножички немногим уступали в цене облюбованному Дани. Самый дешевый, однолезвийный, стоил 10 патронов. Повздыхав, пошли дальше и очутились в оружейном ряду. В безмолвном восторге замерли у аккуратно разложенных пистолетов, револьверов, автоматов. Вонючка с видом знатока стал перечислять названия. Макаров, Стечкин, Токарев, Беретта, Форд, Вальтер. Какой чудесной музыкой звучало все это для ушей пусть и маленьких, но все-таки мужчин. Они могли стоять здесь, наверное, целую вечность, если бы на них не прикрикнули торговцы. Дескать, нечего тут малышне торчать, товар загораживать. И впрямь люди вокруг толкались все больше угрюмые и суровые. Серьезным видом брали в руки ту или иную смертоносную машинку и деловито осматривали ее, вертя так и этак. Неожиданно Данька заметил, что рядом с Вонючкой возник какой-то вертлявый худосочный парень с неприятной рожей. Гарик, завороженный лотками с различными моделями дозиметров, не обратил на тощего внимания. А вот Даня заметил, как узкая рука с длинными пальцами молниеносно проникла в карман ротозея. «Держи, вора!» – завопил Данька с кулаками, бросаясь на тощего. Мальчишка чуть было не схватил грабителя за рукав поношенного брезентового комбинезона, но тут кто-то подставил ему ножку, и Даниил, потеряв равновесие, рухнул прямо на раскладушку с разложенными оранжевыми коробочками индивидуальных походных аптечек. Товар посыпался на грязную землю. Мальчик тут же вскочил на ноги, перепрыгнул через развороченный прилавок и помчался вслед за ворюгой. «Караул!» — понеслось в Данькину спину. «Хватайте разбойника!» «Сейчас, сейчас!» — пробормотал мальчишка, не думая, что под разбойником подразумевают как раз его. «Воню! Гарик, догоняй! Он украл твои патроны!» За спиной послышался гам и топот множества ног. Впереди мелькал запримеченный им латанный комбинезон. Еще пару метров, и вор будет в его руках. Но тут паренька самого схватили за руку, а потом и за ухо, да с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Данька попытался вырваться, однако держали его цепко. «Попался, щенок!» — мерзко захихикали над головой. «Я тебя живо отучу безобразничать!» «Да я... Отпустите его, дядечка!» — взмолился объявившийся рядом Вонючка. «Он ничего у вас не брал, честное слово!» «Что здесь происходит?» — раздался поблизости знакомый голос Семена Степановича. «Кто посмел обидеть сына моего друга?» Ухо отпустили. Оно горело огнем. Утерев кулаком глаза, Данила повернулся к обидчику. Им оказался узкоглазый мужик в полосатом халате, накинутом поверх рваного ватника. Макушку одноглазого прикрывала смешная остроконечная шапочка. «Что случилось?» — поинтересовался у него солдат. «Вот этот маленький гаденыш разбросал моя товар!» — стал тыкать в Данькину грудь пальцем мужик. «Все рассыпал, вай! Настоящий шайтан!» «Документы!» — сурово потребовал Семен Степанович. «Да-да!» — закивал узкоглазый. «Покажи документы, щенок!» «Твои документы!» — уточнил конфедерат, протягивая руку. «Пожалуйста!» — торговец угодливо положил в нее кусок картона. Солдат скользнул по документу внимательным взглядом и выжидающе уставился на Даню. Рассказывай». Мальчик поведал спасителю суть дела. Как он увидел, что какой-то босяк ограбил товарища, как погнался за ним и нечаянно опрокинул лоток узкоглазого. «Это правда?» — обратился Семен Степанович к Гарику и Ромке. Те дружно подтвердили сказанное приятелем. «Да кому вы верите, уважаемый?» — всплеснул руками продавец. «Шантропе всякой? Меня тут все знают. Спросите любого, кто такой Улугбек Сатвалдиев. Они подтвердят». «Заткнись», — грубо оборвал конфедерат. «Твой документ просрочен. Регистрация на территории торговой конфедерации и лицензия на торговлю аннулируется». «Вай!» — возопил мужик. «Но как же так? Я буду жаловаться! Я это так не оставлю!» «Закрой пасть!» — велел озлившийся не на шутку Семен Степанович. «Ребята!» — окликнул он двух вооруженных мужчин, меланхолично покуривающих в сторонке. «Водворите-ка с территории рынка этого субъекта!» Мужчины взяли под локотки упирающегося изо всех сил узкоглазого и куда-то грубо поволокли. «Что же вы, парни?» — покачал главой конфедерат. «И на полчаса одних оставить нельзя, чтоб не набедокурили. Ладно, пойдемте за мной». «А как же мои патроны?» — всхлипнул Гарик. «Зевать меньше надо», — посоветовал солдат. «Я ж говорил, что это Вавилон, смешение языков, нравов». Бурсатский спуск, куда они попали, пройдя по улице Университетской, тоже оказался весь заставлен торговыми рядами. Товар, выставленный здесь, немного отличался от виденного на площади. Оружием не торговали, зато имелась мебель, ковры, одежда, книги. Столько книг, собранных в одном месте обитателям Хладногорской крепости, видеть еще ни разу не приходилось. Данька заприметил в толпе странных девиц. В отличие от окружающих, те почему-то не носили респираторы, только светозащитные очки. Чем-то они напоминали его несостоявшуюся мачеху Наталью. Наверное, тем, что находились в нетрезвом состоянии. И еще взглядом, жадно ощупывающим проходящих мимо мужчин, как бы приценивающимся к товару. «Воровки?» — проходя мимо, кивнул на одну из них Вонючка. «Нет», — странно улыбнувшись, покачал головой солдат, при виде которого ближайшая девица поспешно спряталась в подворотне. «Тоже торгуют». «Чем?» — удивился Данька, не заметивший в ее руках никакого товара. «Собой», — с той же ухмылкой ответил Семен Степанович и, спохватившись, посуровил. «Впрочем, рано тебе еще знать такие вещи. Ты вот лучше скажи, как там поживает музыкант?» Данила вспомнил, что солдат и впрямь в разговоре с узкоглазым назвал себя другом его отца. Тогда он не придал этому значения, но вот конфедерат снова заговорил о том же. «Вы знаете моего папу?» «Я?» — поразился Семен Степанович. «Знаю ли я Карла? Да мы с ним, да я... Эх, сколько же лет прошло!» Он не договорил, обиженно махнув рукой. «А Зулуса вы, случайно, не знаете?» — решился спросить мальчик, когда мужчина остановился у одного из лотков, на котором лежали кипы журналов с обнаженными женщинами. «Зулуса?» — переспросил, наморщив лоб солдат. «Зулус, Зулус». «Сталкер с университета», — подсказал страшно волнуясь Даня. «Ах, да!» — хлопнул рукой по лбу спаситель. «Ну, конечно! А тебе он зачем?» «Отец его часто вспоминал», — уклончиво ответил мальчуган, отчего-то не поверив в такую забывчивость. Какая-то неискренность послышалась ему в словах Семена Степановича. А меж тем однажды музыкант сказал сыну: «Если ты вдруг потеряешься, если нас разлучат, доберись до станции Университет и найди там сталкера по кличке Зулус. Зулус работает на ученых, он мне кое-что должен. Скажи, что ты мой сын, и он о тебе позаботится». «А станция Университет — это далеко?» «Не очень, всего-то одна остановка метро», — ответил конфедерат и затем задумчиво добавил. «Что же мне с вами, сорванцами, делать?» «Ладно, идите за мной».